49. Отпустив всех, Отон прилег отдохнуть. Он уже обратился мыслями к близкой смерти, но внезапный шум отвлек его. Ему доложили, что удрученные горем разбушевавшиеся солдаты угрожают смертью тем, кто решил уйти и сдаться Вителию. Самую лютую ненависть вызывал у них Виргиний, смотри примечание сотое, чей дом, запертый со всех сторон, подвергся настоящей осаде. Примечание сотое. Как бывший командующий германскими легионами, ныне составлявшими ядро армии Вителия. Конец примечания. Выбранив зачинщиков, Отон вернулся к себе и стал прощаться с друзьями, не торопясь, стараясь, чтобы никто не имел повода на него обидеться. День уже клонился к вечеру. Отон зачерпнул пригоршню ледяной воды и напился. Ему принесли два кинжала. Он попробовал, какой острее, выбрал один и спрятал его под изголовьем. Проверив, все ли друзья ушли, он лег, провел ночь спокойно и, как говорят, даже поспал. А с первыми лучами солнца, смотри примечание 101, бросился грудью на подставленный кинжал. Примечание 101. 16 апреля 69 года. Конец примечания. Прибежавшие на стоны умирающего вольноотпущенники, рабы и префект претория плоти фирм увидели на теле его только одну рану. Погребение было совершено быстро. Он сам перед смертью усиленно просил об этом, чтобы враги не отрубили голову и не стали глумиться над ней. Тело несли преторианцы. Они восхваляли покойного, целовали его руки, рану на груди. Возле костра несколько солдат покончили с собой. За ними не было никакой вины, и им нечего было бояться. Они хотели показать свою любовь к принципсу и затмить других столь славной гибелью. Смерть их вызвала восхищение и в Бедриаке, и в Плаценции, и в других лагерях. Над могилой Отона возвели гробницу, скромную и прочную. Так кончил он свою жизнь 37 лет от роду.